Глава 13. Перелом. Нравится чувство беспомощности. Полное злорадство и превосходство улыбка, развернутые назад плечи, с выпеченной вперед грудью уверенного в себе альфа-самца. Глобальное изменение мира ничуть не поменяло характер Милова, лишь раскрыв его гнилую натуру еще сильнее. Но и я всегда находил на него управу. Кажется, у кого-то есть идеи, а еще мозги, чтобы не переть на пролом. Диана вся в предвкушении интересной схватки между двумя самцами. Это видно по ее лицу. Есть, и ты мне поможешь воплотить идею в жизнь. Я спокойно смотрю в ее глаза. Хорошо, что в отличие от Милова, она не может читать мои мысли, а то ее ждало бы много сюрпризов. Я ведь не забыл, что в прошлый раз, даже находясь связанной, ты атаковала меня своими навыками. И как пыталась подставить Артема, тоже помню. Даже если Милов тебе не нравится, и ты реально хочешь его подставить, то кто даст гарантию, что он заранее не отдал тебе приказ докладывать обо всем? И при этом потом забывать момент доклада? В любом случае, веры Диане нет. Зато можно скормить через нее липовый план. Михаил в любом случае не поверит, что я никак не буду сопротивляться и бараном пойду в ловушку. А вот если продемонстрировать ему кое-какую подготовку, то он может и клюнуть. С его-то самомнением. Не нравится. Усилием мысли, отбросив воспоминания, признался я. Улыбка у Милова из ехидной переросла в удовлетворенную. Но кто сказал, что я это чувствую? Удовлетворенная улыбка медленно стекла с лица Милова, уступив место недоумению. Я почувствовал, как ко мне в мысли ворвался посторонний и активно шарит по ним, пытаясь найти нужный ему ответ. Поздно! Бах! По ушам ударил грохот взрыва. Один из парней, пришедших с Довлатом, имел навык создания гранат почти с любыми свойствами. И что еще важнее, когда созданная граната теряла связь с хозяином, то она взрывалась. И если нужно, то даже с замедлением. Отменить взрыв гранаты после потери связи с создателем невозможно. А сейчас обсудим реальный план. Когда Диана ушла, обратился я к Довлату. «Я уж думал, ты внезапно поглупел», — усмехнулся приятель. «Идти к тому, кто способен просто приказать тебе умереть в лоб и надеяться на реакцию и его покладистость? Так как мы действуем?» «Так, как мы и сказали ей», — Довлат нахмурился. «Но с кое-какими дополнениями. В любом случае, пока не покуражится, Милов не начнет нас убивать». «Затычки в ушах?» — предложил низкий блондинчик с серьгой в ухе. «Мы не знаем, как работает его навык», — покачал я головой. «Может, напрямую в мозг? А голос нужен для концентрации?» «Нет, конечно, вы можете взять затычки, но я бы на них не рассчитывал». «Тогда что?» «В прошлую нашу стычку, когда я ослепил его, он прервал действие своего навыка. Здесь также. Нужно, чтобы он потерялся. Контузию я ему легко обеспечу», — хохотнул блондинчик, в руке которого из ниоткуда появился ребристый стальной шарик. «И это тоже», — кивнул я, — «но нужна подстраховка. Кто-то, кого вообще не будет рядом с нами». «Снайпер? У командира, возможно, есть такие, но стоит ли его просить о помощи?» — задумчиво проговорил Довлат, имея в виду Белоглазого. «Вряд ли ему понравится, что в его городе есть независимый пацан с умением подчинять любой силой мысли». «Тоже верно. Напрямую Довлат связи с Белоглазовым не имел». И позвонил его правой руке Забишеву. Тот никакой конкретики не дал, но обещал помочь. «План он одобрил. Действуем», — после разговора сказал мне Довлат. «И не переживай. Артур — человек слова. Раз сказал, что подстрахует, значит, так и есть». После взрыва чужая воля перестала сковывать меня, и я смог подняться с земли на колени. В ушах звенело, а перед глазами все расплывалось. А я еще думал, что света шумовая меня только оглушит. Но нет, видимо, из-за того, что свет создан не мной, ослепило и меня тоже. Впрочем, быстро активировав буквально вчера изобретенный мной радар, я смог увидеть Милова. Тому тоже досталось. Сейчас он затыкал руками уши и слегка покачивался. Медлить я не стал. По плану после взрыва я обязан полностью перекрыть Милову зрение, чтобы он не мог навестись на цель. Правда, до этого мы не знали, что он способен отдавать приказы по площади, но сейчас я просто следовал плану. И в текущих условиях только сильнейший мой навык способен перекрыть Милову обзор, без возможности его отмены. Это, конечно же, спектр. Все еще ориентируясь на данные с радара, я создал вокруг головы врага полоску света, тут же затемненную до полной непроницаемости. То, как Милов стал судорожно оглядываться, дало мне понять, что я достиг результата. Слух со зрением медленно возвращались. Тут Милов застыл и раскрыл рот. «Замерли!» Через вату в ушах донесся до меня отголосок его крика. А следом за ним чужая энергия оплела мое тело и сковала его. Вновь! Разве что пока я еще могу использовать свои навыки. Но если я ничего не сделаю, то опять лишусь этой возможности, и тогда уже это будет действительно конец. Милов получит то, чего так желал, мой ужас и поражение. О том, что нас прикрывают и в любой момент могут поставить точку в этом сражении, я в приступе подступающей паники просто забыл. Нет, нельзя позволить ему опомниться. С пришедшей мыслью я сосредоточился на созданной вокруг головы Михаила полосе. И так как это был внешний вид навыка «Спектр», легко преобразовал ее в уже привычную нить красного лазера, а затем сжал ее в точку. «Здравствуйте! А вы к кому?» — растерянно спросила голубоглазая эффектная девушка, открыв дверь незнакомцам. «Меня зовут Артем Сергеевич», — обаятельно улыбнулся мужчина. «Белоглазов. Возможно, вы слышали обо мне. Можно пройти? Мы не причиним вам вреда». Внимательно вглядевшись в лицо мужчины и стоявшего за ним бугая, голубоглазка кивнула и отошла в сторону, впуская нежданных гостей в свою квартиру. «Благодарю», — улыбнулся ей Белоглазов. «Артур, дальнее окно». «Помню», — кивнул бугай и уверенно двинулся вглубь помещения. «Мы ненадолго. Извините, что так внезапно». «Ничего, я верю», — спокойно сказала голубоглазка. «Тамара», — протянула она руку. «Приятно познакомиться», — слегка удивленно ответил на рукопожатие мужчина. «Знаете, впервые мне верят сразу, и неважно, говорю я чистую правду или нет. Это моя способность», — пожала та плечами, и, увидев заинтересованность Белоглазого, пояснила. «Я читаю по лицам и легко могу отличить правду от лжи. Еще до всех этих изменений могла, а сейчас это лишь усилилось». «И какого вы уровня?» «Уж извините, но видеть статистику, как говорит наша молодежь, я не могу, хотя и чувствую, что вряд ли вы поднялись высоко». «Я не знаю», — пожала плечами Тамара, — «тут мы с вами похожи. Я читала в интернете, что многие могут теперь видеть то, что вы назвали статистикой, и сравнивать силу свою с окружающими. Увы, я таким талантом тоже не обладаю». «Не сочтите за бестактность, но сколько у вас навыков?» «Один». «Значит, и уровень первый». Во время разговора Тамара провела Белоглазова на кухню, где у окна уже расположился Артур. Сейчас помощник Белоглазова раскладывал перед собой снайперскую винтовку, поглядывая в сторону уличного кафе. «Вы хотите кого-то убить?» Поежившись, все же решилась спросить Тамара. «Скорее подстраховать. Видите ли, у нас в городе завелся весьма наглый...» Сделав паузу, подобрал слово Белоглазов. «Юноша! Он не только не чтит законы, но даже не приемлет обычной человеческой морали. И, к сожалению, его сила позволяет ему так поступать. Они здесь!» Через 10 минут наблюдения подал голос Артур. Тамара за это время приготовила 2 чая и уже немного успокоилась. А Белоглазов вполне уверенно прощупывал девушку на ее жизненные ценности и устремления. Было видно, что ее поведение, а также способность, сильно заинтересовало мужчину. «Хорошо», — оторвался от разговора Белоглазов. «Постарайся не смотреть на его лицо. Мы не знаем пределов и принципов работы его сил. Не хотелось бы, чтобы ты попал под его влияние. Я помню, целюсь в торс». Все трое замолчали, ожидая развития событий. «Он применил свой навык», — положил всех на пол. Через несколько минут отозвался Артур. Многие на него не смотрели, но тоже залегли. «Через звук работает», — вслух предположил Белоглазов. «Бах!» Звук взрыва был слышен даже с такого расстояния. А ведь сейчас все трое находились на 7-м этаже, в паре сотни метров от места событий. «Не ослепили тебя?» Белоглазов был в курсе плана парней. Хотя они как раз о его личном участии даже не подозревали. Да и зачем им давать такую информацию? А вдруг ничего не выйдет, и проблемный пацан, что давно привлек внимание Белоглазова, сможет уйти из ловушки? Уже немного зная его характер, он пойдет за Белоглазовым. А тут и идти-то ему придется всего ничего. Так что не нужна ребятам такая инфа. Вредна она для них. А вот сам мужчина собирался лично удостовериться в устранении этой проблемы. Увы, но Милов оказался недоговороспособен. «Нет», — ответил Артур. Когда все резко упали на пол, он предполагал, что блондинчик именно сейчас применит свой навык. Так что успел отстраниться от окуляра прицела. Чтобы вернуться после взрыва к наблюдению за целью, у Артура ушло всего 3 секунды. Но их хватило, чтобы ситуация в кафе кардинально изменилась. Пришедший к ним на помощь Горин стоял на коленях и сдерживал позыв рвоты. Парочка посетителей кафе оказались менее сдержанными и сейчас активно опорожняли свои желудки. А посередине некогда уютной беседки под кроной дерева лежало тело Милова со снесенной на уровне глаз головой. «Проблема устранена», — бесстрастно констатировал Артур. «Парни сами справились». «Ну и хорошо», — повеселел Белоглазов. «Слушайте, Тамара, а как вы отнесетесь к тому, чтобы бросить свою адвокатскую практику и работать на меня? Признаюсь, ваш талант очень помог бы мне в переговорах». «Каких? С властями?» — осторожно поинтересовалась девушка. «И с ними тоже», — усмехнулся Белоглазов. «Но в основном с теми, кто сейчас выполняет за официальную власть их функции. Мир изменился, и пути назад уже не будет. Я собираюсь подмять под себя всю область, как минимум. И чтобы это сделать максимально бескровно, ваши навыки сильно помогли бы мне. Что скажете?» Думала девушка недолго. «Я согласна». Я сидел за столиком все того же кафе и бездумно смотрел в одну точку. Я убил человека впервые, да еще так кроваво и мерзко. «Не переживай, парень», — по плечу сочувственно похлопали. Подняв голову, я увидел садящегося напротив Белоглазого. «А вы что здесь?» «Был неподалеку», — усмехнулся мужчина. «Значит, вы сами все видели? Не только тебе Милов мешал. Но почему тогда?» «Ждал подходящий вариант», — пожал плечами Белоглазов. «Таких Миловых только в Иркутске, каждый второй глава новоиспеченного клана. Не убивать же всех подряд. Если бы он пошел на сотрудничество, то я бы тебе не помог». Откровенность главы байкеров привела меня в чувство. Я вдруг осознал, что если бы Милов все же договорился с Белоглазовым, то ничего бы у меня не вышло, и стал бы я послушной собачкой у старого врага. Ведь сейчас я одиночка, за которым никого нет, и да Влад бы не помог. «Спасибо», — выдавил я из себя. «Пожалуйста», — усмехнулся мужчина. Оглянувшись, я увидел собирающуюся толпу и уже подъехавшую машину полиции. От вида последних я невольно вздрогнул. «Я же убийца!» «Получается, меня сейчас закуют в наручники и посадят в тюрьму? А тюрьмы сейчас работают?» «Не волнуйся», — проследил за моим взглядом Белоглазов. «У меня достаточно власти в городе, чтобы у тебя не было неприятностей из-за этого подонка». Полицейский лишь кинул взгляд на нас и, увидев моего собеседника, даже подходить не стал. Тем более, что к нему подошел Артур и подробно стал объяснять, что тут произошло. «Все еще будешь одиночкой?» — уловив мои мысли, спросил Белоглазов. «А кем я буду у вас?» «Кем захочешь. Как боец, ты парень сильный и не из трусливых. Но если захочешь чем-то другим заниматься, то только скажи. Думаю, вариант подыскать можно будет». Я посмотрел на накрытое скатертью тело Милова. «А если я не соглашусь, то вполне могу оказаться на его месте. Стоит лишь другому парню, с кем я что-либо не поделю, пойти под крыло Белоглазого. Я подумаю, не стал я отказываться, но и не согласившись сразу. Подумай, но опять же повторюсь, не затягивай. Ну да, почти все, как тогда, на площади перед стадионом. Только в этот раз полиции он уже не опасается. Оставаться и дальше в кафе я не стал. И, попрощавшись с Довлатом и парнями из его группы, поехал в квартиру. Ехать на дачу не было ни желания, ни потребности. Я ведь из-за Милова город покинул. Правда, осталось еще гнездо. Думал сегодня в него снова отправиться, но без подготовки это глупо, а сил на нее у меня сейчас нет. «Интересно, а что там с псионами?» — подумал я вслух. «Вроде они сегодня собирались все гнезда в стране чистить». Залез в интернет и после недолгих поисков получил ответ. «Действительно, зачистка гнезд идет вовсю, и даже интерактивная карта есть. На ней уже не менее сотни очищенных гнезд указано, и около 150 тех, что либо зачищают прямо сейчас, либо собираются проводить зачистку чуть позже. Точек стало столько, что страшно становится. Хорошо, что большинство гнезд находится далеко от жилых территорий. А то жертв среди людей было бы в разы больше. На территории нашей области я тоже заметил несколько точек и успокоенный включил наладонник. Видимо, придется смириться и признать, что Артем был прав. Надо отдать эту работу профессионалам, а самим заняться чем-нибудь другим. Я пытался себя отвлечь чем угодно, лишь бы не вспоминать две половинки черепа со склизлым содержимым, что остались от Милова. Диана, кстати, после этого очень быстро сбежала, стараясь не показываться нам на глаза. К черту! Поняв, что занять себя ничем не выходит, я решил тупо напиться. Проснувшись утром, я сонно поднял голову с подушки и осмотрелся. Лежал я в своей комнате, а по полу были рассыпаны бутылки из-под водки, самогона и виски. Измененный организм долго не хотел сдаваться, и поэтому, чтобы достичь нужного результата, мне пришлось перейти на самый крепкий алкоголь, который смог взять в ближайшем открытом магазине, и пить прямо из горла, не закусывая. Но даже так, единственное, чего я добился, тяжести в голове и проблемы с концентрацией. Связано мыслить стало тяжело. Все вокруг воспринималось фрагментарно и обдумывалось так же. В итоге картинка мертвого Милова вчера не пропала, но хоть не стала вызывать у меня чувство тошноты и самобичевания. Сейчас же тяжесть из головы еще не ушла, но хоть думать ничего теперь не мешает. «Нужно было догадаться еще тогда, что пить теперь бесполезно», – прошептал я, имея в виду нашу попойку с Артемом. «Но главное – результат, которого хотел добиться, я получил». Мысли о Милове отошли на второй план. Теперь стоило определиться, что делать дальше. Выбор своего будущего опять, как перед глобальным изменением, встал передо мной в полный рост. Чем мне заниматься? Чем зарабатывать на жизнь? Деньги, выделенные отцом, подходят к концу. От него самого все еще нет вестей. Думаю, стоит мне самому попробовать связаться с ним. Пойти учиться? А куда? И на кого? В новых реалиях старой профессии так или иначе изменится. А какая станет самой востребованной завтра? Силовики уж точно никогда не пропадут, усмехнулся я. Ох, виски прострелило болью. Да уж, не будь у меня регенерации, сейчас бы чувствовал себя в разы хуже. Вспомнив про эту в высшей степени полезную функцию своего организма, я увеличил приток энергии к своей ауре света. Ускорив так свое восстановление, я облегченно выдохнул. Силовики. Пожалуй, предложение Белоглазого не такое уж плохое. Приведя себя в порядок, я набрал номер Довлата. Прежде чем окончательно согласиться с предложением бывшего бандита, я решил узнать об их внутренней кухне у старого приятеля. «Алло, ты сейчас занят?»